из дневника Авдотьи Троеполовой. 13 октября 1773 года от Рождества Христова. Пути Господни неисповедимы, и, видно, так уж было ему угодно, я посвятила жизнь свою искусству Мельпомен. Что-то бы сказала покойная бабушка, увидев меня актеркой на театре. Конечно, сочла бы сие фиглярством, постыдным для благородной девицы. Однако же я такова, что всегда чувства повелевают мной, как пожелаю, так и решу. На сцену, туда, где много света, цветов, галантных мужчин, готовых пить шампанское из дамской туфельки, где всегда праздник и рукоплескание, брависсимо, где можно играть кого угодно, не рискуя быть обвиненной в обмане добропорядочных господ. Что может быть прекраснее, подумала я. Пришла на театр и нисколько о том не жалею. Сегодня играешь Анюту, завтра Коломбину, и всякая новая роль присовокупляет еще одну черту к твоей натуре, дарит тебе новую пленительную маску. А потом, боже, какое удовольствие потом менять эти маски, эти очаровательные личины в карнавале жизни, пленяя глупое сердце очередного светского павлина. Как смехотворны мужчины, уверенные в своей власти над женщиной и не подозревающие, что сами попались в ее силки. Благодарю Бога и бабку за бесценное наследство. Древний щит действительно обладает необыкновенными свойствами. Он стал любовным ложем. И еще ни один из тех, кого я на нем принимала, не ускользнул из моих цепких объятий. Всякий становился преданным слугой, готовым исполнить любую прихоть госпожи. Да ко всему еще не так давно открылась мне великая тайна. Лицедей, множество раз повторяя роль свою и проявляя при том истинное благоговение и чувства искренние, способен придать роли силу молитвы. Сие и суть священнодействия. Актер, представляя пьесу, испускает такие флюиды, что присутствующие в зале, очарованные медиумом, целиком оказываются в его воле. Таким способом можно приобрести великую власть над душами. Я и сама еще не верю, что столь многое дано мне. Но коли так, то и нужно пользоваться чудесным даром, пока молода. 15 августа 1780 года от Рождества Христова. Какой же душка этот гусарский ротмистр Верейский! Скоро месяц, как длится наш бурный роман, и пора бы уже поостыть. Но я все еще без ума от этих огромных карих глаз и непослушных кудрявых локонов. Монанж, моя госпожа, моя Диана, заметили ли вы, что стрелы, пущенные из ваших прекрасных глаз, смертельно ранили одного несчастного воина, пронзив самое его сердце? Смею ли я надеяться хоть на какую-то благосклонность со стороны несравненной охотницы, или вы будете невозмутимо взирать на страдания вашего отныне верного рыцаря? Сжальтесь же над тем, кто готов отдать живот свой за одно невинное лобзанье госпожи. Ваш покорнейший слуга, гусарского Александрийского полка ротмистр Верейский. Не сомневаюсь, что ротмистр надолго запомнит ту ночь, равно как и остальные ночи наших свиданий. Мне же в память о сих сладостных встречах останется чувство обладания еще одним молодым, сильным мужчиной, да перстень с изумительным бриллиантом чистейшей воды. Четвертое мая 1782 года от Рождества Христова. На Медне моя коллекция мужских сердец пополнилась еще одним прелюбопытным экземпляром. Очередной жертвой стал коллежский советник Кандидов. Он служит в департаменте Министерства просвещения по части инспекции институтов благородных девиц. Блестяще образован. В обществе сей молодой человек имеет репутацию знатока изящной словесности, сочинителя недурственных виршей, которые он сам исполняет, аккомпанируя себе на клавесине. Вчера же я имела возможность оценить его таланты в области художеств, а равно и в искусстве страсти. Признаться, в последнем он куда более искушен. Как большинство моих любовных приключений, сие тоже имело начало в театре, на представлении шекспировой комедии «Сон в летнюю ночь». Ход жизни моей определяют роли. Любовные похождения комедийных персон, как в зеркале, отражаются в моих амурных делах. 29 декабря 1799 года от Рождества Христова. Странное предчувствие не дает мне покоя. Кажется, вот-вот произойдет событие свойства мистического. Из чего бы это? Приятного течения жизни ничто не нарушает. Мои спектакли по-прежнему имеют успех у столичной публики. От поклонников нет отбоя, ибо мои чудесные способности не иссякают. Как и прежде, я получаю силу и власть над людьми в награду за блистательную игру. Что же повергает меня в мрачные размышления? Может быть, я устала от любовных приключений, которые в последнее время все чаще повторяют друг друга, теряют свежесть искреннего порыва. Может, меня мучит то, что сердце мое спит, и ни один мужчина не заставляет его трепетно биться? Давно уж никому не принадлежит оно. Да и амплуа актрисы комедийной не столь привлекает меня, как вон и годы. Страшно подумать. Вот уж скоро 30 лет Авдотья Троеполова лицедействует на театре. Но как уследить за быстротекущим временем, коль оно не меняет твой облик? А на носу ведь новый век. Несет он что-то непонятное. 4 января 1800 года от Рождества Христова. Вот, кажется, и свершилось ожидаемое. Господи, неужели я снова влюблена? Волнуюсь, как юница. А кто скажет? Кто скажет, что я не юна? Кому придет в голову, что мне скоро... Впрочем, даже бумаге не стану доверять тайну своего возраста. Пусть сия останется ведома лишь мне да Творцу. Но что же это? Как бьется сердце? Да было ли со мной такое когда-нибудь? И все он, этот прекрасный француз. Мне представили его вчера на балу у графа Огнивцева. Достаточно было лишь увидеть его, чтобы понять. Вот тот мужчина, которого я ждала долгие годы. Он высок, статен, у него большие серые глаза, каштановые вьющиеся волосы, модные бакенбарды. Губы у него тонкие, что выдает натуру ранимую, поэтическую. На подбородке ямочка. И сейчас передо мной, дорогой облик, ни в чем не вижу изъяна. Правду говоря, когда он прикасался губами к моей руке, внутри у меня все так и таяло. С этого момента я старалась очаровать столь милого француза, но ни откровенные взгляды, коими я пыталась привлечь его внимание, ни какие-либо иные женские хитрости не возымели действия. В тот вечер он оставался только холодно учтив. Учтив. Подобное было и во вторую нашу встречу на другом приеме. На сей раз мне показалось, что он вообще не заметил моего присутствия. Доброжелатели, кои всегда готовы услужить, уже шепнули, что месье Б будет завтра на вашем спектакле. На моем спектакле? И уж тогда ему не ускользнуть от стрелы Амура. Января 1800 года от Рождества Христова. Увы, ах, любезный сердцу соловей сбежал моих силков. С первых минут представления все мои чувства устремились к нему. В уста героини я вкладывала всю нежность свою, всю неутоленную страсть, обращая взгляд в сторону желанного гостя. Кабы я молода, уверена была, что дружку своему хоть чуть-чуть я мила, я бы всякий день немножко с ним видалась хоть в окошко и не в скуке бы жила. А когда разыгрывали сцену гадания на жениха, в коей героине моей является суженый ряженый, я чуть было не упорхнула в залу к моему избраннику со словами: «Кто это? Он! Так! Он!» Не знаю, понял ли француз, кому обращены сии слова, но к моему великому расстройству он и бровью не повел, будто не слышал ни слова, не встретил моего взгляда. Верно, он плохо разумеет по-русски. Однако, как все же обидно. После спектакля один уважаемый господин, заслуживающий всяческого доверия, заметил, что иностранец считает комедию легкомысленным развлечением, пригодным разве лишь для того, чтобы время от времени разогнать скуку, и никогда не признает искусством. Вкус его воспитан будто бы высокой трагедией древних авторов, равно как и драмами Корнеля и Рассина, а не дурачествами комедиантов. Так-то вот. 10 января 1800 года от Рождества Христова. Третий день уже я разучиваю роль в трагедии одного французского сочинителя, которая давно уже готовится к представлению у нас на театре. Ну разве не перст судьбы указал милейшему господину С, нашему антрепренеру, именно меня, когда он искал актрису, коей можно доверить главную роль? Кто бы мог подумать, что после блестящей карьеры комедийной примы я переменю амплуа и, несомненно, сам ход моей жизни на Парнасе? И всему виной недуг любовный. Да любила ли я кого доселе? 5 июня 1800 года от Рождества Христова. Свершилось. Позади бесконечные месяцы постановочных мучений. И вот вчера вечером наконец-то прошла премьера. Мои самые сокровенные грезы облекаются в плоть. Сны оборачиваются прекрасной явью. Я добилась таких своего, между прочим. В финале трагедии есть такая сцена. Героиня гибнет, испив таинственный напиток из бокала, который протягивает ей злодей-любовник. Сам же он разбивает богемское стекло со сладострастным питьем и остается в полном здравии. В ту минуту я старалась придать своим словам, или словам героини, особенно глубокий мистический смысл. И когда сии молитвенные пьесы лились с уст моих, подобно дурманящему сладостному нектару, чувство, переполнявшее мое существо, наконец-то передалось маркизу. Публика была в восторге. Аплодисменты долго не смолкали. Многие пришли с одной лишь целью увидеть несравненную Авдотью Троеполову в неожиданном образе трагической героини. И я не обманула их ожиданий незабываемого зрелища. Как только иссяк поток восторженных зрителей, мой милый маркиз... Маркиз, обычно степенный и чопорный, точно мальчишка, ворвался в уборную и упал на колени. Меня столь взволновала сцена, открывшаяся взору, столь восхитительно было ощущение моего триумфа, что я совсем потеряла голову. Букеты, принесенные назойливыми почитателями, ни в какое сравнение не идут с роскошными алыми розами. Роскошными алыми розами. Брошенными к ногам. К моим ногам желанным гостям. И щедро усыпанными бриллиантами росы, словно они сорваны в лучах авроры на склонах Олимпа. Я не заметила, как оказалось, в апартаментах французского посольства. Здесь и суждено было мне провести первую ночь с возлюбленным. Возможно ли доверить бумаге или хотя бы передать из уст на то... Передать то, что происходило с нами в те чудесные часы? В те чудесные часы. Признаюсь ли, что пребывала в райских кущах? Ночь любви пролетела, как единый миг, и когда наступило неумолимое утро... Когда наступило утро, маркиз предложил... Предложил мне испить некий напиток. Я убеждена, что это была божественная амброзия. Нектар страсти. В мгновение ока в руках появились бокалы, наполненные до краев жидкостью пурпурного цвета. Маркиз незамедлительно пригубил содержимое своего бокала и протянул его мне, давая понять, что, выпив оставшееся, я навсегда заболею любовью к нему. Какая милая причуда! Маркиз не мог не заметить, что я давно уже без ума от него. И сладостные ощущения бурно проведенной ночи были лучшим тому доказательством. Но пылкому сердцу француза всего оказалось недостаточно. Очевидно, симфонию первой встречи он желал завершить мистически возвышенным аккордом. Сие было так трогательно, так романтично, что я с радостью повиновалась воле возлюбленного. Теперь ему оставалось исполнить свою часть таинственной церемонии. В тот миг, когда маркиз подносил к губам бокал, он выскользнул из рук его и разбился о мраморный пол. Не раз я убеждалась в том, что взволнованный мужчина порой ведет себя, как слон в посудной лавке. Однако сей пример неловкости, кажется, грозит обернуться самыми печальными последствиями. Но прочь печальные мысли. Красивая сцена не удалась из-за ошибки партнера. Только и всего, мало ли подобных забавных случайностей бывало в моей игре на театре. Нельзя же всерьез считать, что сущий пустяк может как-то повлиять на отношения с маркизом. Рассудив так, я спешила успокоить маркиза. Он же бросился собирать осколки хрусталя. Бедняжка. Я заметила, как дрожали его руки. Он попросил платок. И когда я исполнила его просьбу, все, что осталось от сосуда любви... Все, что осталось от сосуда любви, он бережно завернул в шелк и произнес: «Сии драгоценные осколки я буду хранить до конца дней своих». При этих словах я увидела в его руках розу. Ее лепестки словно впитали содержимое разбитого бокала. Каких только чудес не являет нам любовь. Роза, конечно, предназначалась мне как знак рыцарского преклонения и утешения за пережитые неприятные минуты. Я с радостью взяла цветок, но чуть не расплакалась от досады. Острый шип прибольно уколол палец. Тотчас, в довершение ко всему, маркиз объяснил, что должен сегодня же вечером ехать в Париж, ибо дипломатическая миссия его исполнена, и сам Буонапарте ждет его с докладом. Так что отношения наши должны прерваться на неопределенный срок. Вот тут из глаз моих действительно брызнули слезы. Жестокая Планида, не успев сполна утолить жажду обладания любимым, приходилось расставаться. Маркиз бросился на колени, и слова утешения полились сплошным потоком. Сказать, что речь его обнадежила меня, значит не сказать ничего. Любимый обещал непременно вернуться. Да-да, непременно вернуться, как только позволят обстоятельства. И увести... И увести меня в свое родовое имение где-то в Провансе. Он подробнейшим образом описывал наиболее живописные уголки апартаментов. Апартаментов, кои будут мне отведены. Рисовал заманчивые пейзажи земельных угодий. Угодий, коих я буду безраздельной владычицей. Невероятные картины нашей будущей семейной жизни в роскошном дворце. Дворце, где мне предстоит осчастливить его дюжиной младенцев. Сколько мужчин пытались поразить мое воображение разного рода обещаниями, но ни одному я не верила, ибо никто из них не заставлял трепетать мое сердце. Маркиз же обещал мне невиданные сокровища, рай земной. Я была готова верить каждому его слову. Ну разве сие не лучшее доказательство подлинности моих чувств? Итак, теперь я совершенно спокойна, счастлива и готова смиренно ждать его возвращения. В конце концов, мне наскучила бесконечная смена однообразных любовников, каждому из которых я спешила изменить, как только он закрывал дверь моей спальни. Теперь, когда в душе моей поселилась истинная любовь, мне не страшна никакая временная разлука с тем, кому обращены все мои помыслы. 5 июня 1803 года от Рождества Христова. За окном белая петербургская ночь. Бледно-золотой ангел Петропавловского собора парит в перламутровом небе, осеняя крестным знаменем дремлющую столицу. В гостиной тихо, слышно, как потрескивают свечи в канделябрах, стол накрыт на две персоны. Изыски французской кухни, заморские фрукты, превосходные пирожные и мадам Клико во льду. Сегодня к ужину я ожидаю единственного желанного гостя, а он все не спешит исполнить данное мне обещание. 3 года назад, день в день, маркиз покинул Петербург. Сие значит, что уже 36 месяцев я вздрагиваю от каждого подозрительного шороха, с надеждой глядя на двери. Все кажется, вот сейчас они распахнутся настежь, и возлюбленный, отстранив глупого слугу, спешащего доложить о самоуверенном визитере, бросится к моим ногам, как в тот незабвенный вечер за кулисами, подхватит меня на руки, осыпая поцелуями, унесет свой роскошный экипаж, который мчит нас из Петербурга с его суетным одиночеством и пустыми интригами в далекую сказочную страну, где меня ждет все, о чем любая женщина может только мечтать. Есть еще одна прочная нить, кое связанным и с маркизом до самой смерти. Вскоре после его спешного отъезда я поняла, что ношу под сердцем его ребенка, и, видит Бог, сие вызвало у меня только радостные чувства. Но поскольку общественная нравственность не оставляет незамужней женщине право иметь ребенка, ох уж эта ханжеская мораль, то мне пришлось казаться нездоровой и уехать в имение тетки в Орловскую губернию. Там в положенный срок я разрешилась от бремени прелестным дитятей. Мальчика окрестили Михаилом. И вот уже 3-й год он воспитывается в семье моей благодетельной тетушки, храни ее Господь, в ожидании приезда отца. Все сие хранится в строжайшей тайне от мира. Придет день, когда я обрету любимого мужа, а сын счастливого отца, и надобность скрывать существование ребенка исчезнет. Налью шампанского и выпью с верой в то, что сейчас произойдет чудо. Долгожданный гость возникнет на пороге, и в тот же миг решится судьба моя. 20 апреля 1804 года от Рождества Христова. Похоже, я схожу с ума. Мне чудится, что сильная половина Петербурга охвачена болезненным поветрием увлечения моей персоной, чреватым для всякого зараженного смертельным исходом. Смятенное состояние мое усугубляется еще и тем, что мне уже давно снится такой сон, будто я сначала играю что-то из своих старых ролей, молитвенно заученных, а финал их всегда тот же, что в трагедии, игранной мной в присутствии маркиза. Только искушает теперь моя героиня, а несчастный герой, испив бокал, становится ее жертвой. А после спектакля я сама оказываюсь в обществе любовника, пью сладостный напиток и потом дарю гостю розу, предлагая испить из моего бокала. Этот таинственный гость, не колеблясь, принимает мое предложение, причем бокал никогда не выскальзывает из его рук и не разбивается. Мой визави жадно пьет сладостную влагу, после чего нечеловеческая страсть погружает нас в водоворот ощущений, коих земной ее долей испытать невозможно. Но это продолжается совсем недолго, ослепительный миг. Самое неприятное в том, что, проснувшись, я никак не могу вспомнить лица моего неистового любовника и в то же время точно знаю, что это не маркиз. Июня 1808 года от Рождества Христова. В безумные минуты неверия, в стойкость моего чувства, не раз повторяла я про себя, что сам Бог есть любовь, и что он не бывает поругаем. А сегодня воочию убедилась в правоте этих слов. Только что прочитала письмо, доставленное утром из Парижа. При всей моей готовности к самому невероятному развитию событий, содержание послания оказалось для меня сюрпризом. Мне предлагают выступать в Парижском театре «Одеон» целый сезон, играть на одной из лучших сцен Франции, да еще на самых выгодных условиях. Никто из моих соперниц и мечтать не может о подобном ангажементе. А мне вдруг такое счастье. Апропо, антрепренер не указывает в письме своего имени. Однако нетрудно догадаться, кто мой благодетель. Даже если это лицо не сам маркиз, то уж во всяком случае без его протекции здесь не обошлось. Мне предложили играть царицу египетскую в шекспиаровой трагедии «Цезарь и Клеопатра». Роль, для коей я создана. Но даже не это радует меня более всего. Главное, любимый зовет к себе. Он, так как и я здесь, мучается в далеком Париже одиночеством и живет в ожидании заветной встречи. Если бы он знал, что я готова уподобиться птице и хоть сейчас лететь на его призыв, а будь у меня крылья, давно бы уже устремилась на другой конец Европы. Мое бедное, утомленное сердечко. Смотри, не разорвись от счастья. Октября 1808 года от Рождества Христова. Париж. Премьера удалась на славу. В тот вечер Париж был у моих ног. Клеопатра никого не оставила равнодушным. У сильной половины зала кровь в жилах так и закипела, а дамы с жадностью ловили каждый мой жест, каждую эффектную позу, дабы пополнить свои арсеналы средств обольщения противоположного пола. Но, признаться, ничего нового для меня в таком восторге публики не было. Привыкнув к успеху в Отечестве, я не сомневалась, что фортуна будет благосклонна ко мне здесь. Столичный зритель везде одинаков. Те же корзины цветов, те же овации, те же избитые словословия в утренних номерах газет. Хватит о театре. Вряд ли меня еще ждут какие-то открытия на сем поприще, изборожденном вдоль и поперек. После спектакля я получила множество приглашений на рауты в модные салоны. Между прочим, я имею честь быть приглашенной самой императрицей на ужин в Тюильри. В России высочайшей аудиенции я никогда не удостаивалась. А здесь стоило сыграть один раз, и уже просят ко двору. Легкомысленная страна. Безусловно, сей факт оказал бы на меня самое сильное впечатление в тот вечер, если бы среди прочих конвертов я не обнаружила письмо из дома маркиза. Еще не веря в то, что пришел конец ожиданию, длившемуся более 8 лет, я несколько раз прочитала адрес, причем буквы прыгали у меня в глазах, упорно не желая складываться в слова. Затем я все же ознакомилась с содержимым конверта. Да, в моих руках действительно было приглашение на светский прием в Парижский дворец маркиза. И прием этот должен был состояться через каких-нибудь 1,5 часа. Значит, я совсем скоро увижу возлюбленного. Эта мысль вмиг овладела мной, и, недолго думая, я рванулась на улицу, в чем была, боясь, что не успею к назначенному часу. Мое появление во дворце вызвало бурное оживление. Видимо, для многих гостей оно было сюрпризом, тем более никто не ожидал увидеть меня в экстравагантном наряде царицы египетской. Ощутив на себе взгляды окружающих, сопровождавшиеся неприятным шепотом, я, признаться, почувствовала себя так, как будто на мне вовсе нет одежды. Глаза же мои искали в этой расфранченной праздной толпе светских особ милого маркиза, но не находили его. Не знаю, как бы я повела себя дальше, если бы меня не подвели к очень красивой даме, действительно редкая красавица, в платье со множеством драгоценных украшений. Вокруг нее увивался целый рой гостей. И я уже стала догадываться, что это за дама, когда она сама обратилась ко мне с приветствием. «Мы рады видеть вас, мадмуазель Троеполов, в нашем парижском доме. И весьма польщены той приятной неожиданностью, что множеству приглашений, преподнесенных вам сегодня, вы предпочли наше. Поверьте, для нас огромная честь видеть вас здесь». Казалось бы, у меня не должно было оставаться сомнений в том, что эта женщина имеет самое непосредственное отношение к маркизу. Но как я могла поверить, что возлюбленный скрыл от меня свой брак? Сей благороднейший из мужей не мог допустить такого низкого поступка. Конечно, я не придала значения дружелюбному тону дамы и тому, что за нами наблюдает множество пар глаз. В моей голове молотком стучала непереносимая мысль: он женат, он женат. Однако мне все же удалось успокоить себя предположением, что вот-вот явится сам маркиз и объявит происходящее розыгрышем или недоразумением. Самозванка тем временем стремилась завязать беседу. «Представьте, нам многое о вас известно, но хотелось бы, чтобы вы сами открыли нам некоторые секреты творческого успеха. Вы ведь простите почитателям вашего таланта желание знать как можно больше о том, чем живет, чем дышит их идеал. Поведайте же нам, если это возможно, как вам удается так долго блистать на сцене». «О, да, я готова удовлетворить ваше любопытство и сделаю сие весьма охотно, дабы рассеять разные слухи, связанные с моим именем», — ответила я и тут же с улыбкой добавила: «Но, надеюсь, вы позволите мне умолчать о некоторых из этих слухов, чтобы не навлечь праведного гнева моих поклонников». «Если так, нельзя ли узнать, правда ли, что в России вас преследовал кровавый рок, истязавший ваших поклонников и даже сражавший их насмерть?» — полюбопытствовала собеседница. «Моя вина тут не более вины горящей свечи, в огонь которой почему-то летят ночные мотыльки. Эти люди жаждали острых ощущений, и я была лишь поводом для их впечатлений. Любая смерть ужасна, но ведь они сами принимали решение уйти из жизни. А пропо, причина моего долголетнего сценического успеха в том и состоит, что в наше время многим нужны ошеломляющие эффекты, романтические чувства, а я умею их вызвать и сама черпаю из зала энергию, помогающую мне оставаться молодой и привлекательной. Боюсь, что в Париже ваши поклонники ожидают не меньшей остроты впечатлений. Ничего не поделаешь, таков наш национальный темперамент», — заметила мнимая хозяйка дома, обмахиваясь веером. Откройте все же, что сулит ваш приезд французским мужчинам? Для моего антрепренера прибыль в предприятии, а для поклонников... Я сделала многозначительную паузу и закончила, иронически улыбаясь. То, к чему они стремятся. Мне нравилось отвечать на эти провокационные вопросы, заинтриговывая тех, кто откровенно подслушивал наш разговор. А он постепенно приобретал характер беседы двух давних приятельниц, встретившихся после долгой разлуки. Мы сплетничали о балконных тайнах высшего света, делились дамскими секретами, спорили о новых веяниях моды. Эта примилая болтовня сопровождала прогулку по дворцу, и моя собеседница с изощренным женским тщеславием открывала мне свои излюбленные уголки. «Заливайся, пташка», — думала я, — «посмотрим, что ты запоешь, когда явится мой маркиз». Я уже вообразила себе эту мизансцену и пыталась предугадать реплики действующих лиц, но голос спутницы в один миг вернул меня из мира актерских фантазий к безжалостной прозе жизни. «А вот мой супруг, маркиз. Он сейчас служит в дипломатической миссии в североамериканских штатах. Оттого и не участвует в нашем сегодняшнем празднике». При этих словах моему взору открылось такое, что я едва не лишилась чувств. На стене библиотеки, среди роскошных шкафов с бесконечными рядами золоченых софьяновых корешков, зияло распахнутое окно в тайну, о существовании коей я прежде не могла и помыслить. Передо мной красовалось живописное полотно, изображавшее идиллический эпизод из жизни супругов. Нужно отдать должное художнику. Маркиз на портрете во всех своих внешних чертах имел поразительное сходство с оригиналом. Бесподобно было передано его внутреннее обаяние, сводящее меня с ума, а образ его спутницы казался отражением в зеркале, стоявшей рядом со мной женщины. Только на картине она была запечатлена полулежащей в креслах, в то время как любящий супруг, опустившийся на одно колено, протягивал ей пенящийся бокал и алую розу. Сей душещипательный момент был настолько узнаваем, что я с отвращением отвернулась от холста, впервые в жизни почувствовав себя совершенно беспомощным существом.